тебе вспоминаю я редко, и твоей не пленяюсь судьбой, но с души не стирается метка незначительной встречи с тобой. Красный дом твой наружу минуя, красный дом твой над мутной рекой, но я знаю, что горько волную твой пронизанный солнцем покой. Пусть не ты над моими устами наклонялся, моля о любви, пусть не ты золотыми стихами обессмертил томления мои. Я над будущим тайно колдую, если вечер совсем голубой, и предчувствую встречу вторую, неизбежную встречу с тобой.